скрым темным, иногда шептала «Не щади, не щади», иногда взвизгивала «Онзи, онзи». Ее влагалище сжималось вокруг его корня. Она уже несколько раз приходила к своей вершине, а потом размягчалась, с нежностью обнимала его плечи и шею, искала губами его губы, шептала «Не уходи, вдави», а пятками своими сама вдавливалась в его зад. И, наконец, он сам начал чувствовать, что подходит к завершению, что страсть и нежность окончательно переплелись, что он летит с ней в одном клубке, потеряв гравитацию, и что кожа уже сползает с его крестца. Потом, когда все успокоилось, он долго еще лежал в объятии ее ног, а руками ласкал ее распростертые руки и грушевидные груди, запускал пальцы в ее волосы, поднимал ее голову, целовал в губы, в уши и удивлялся, с какой покорностью она все ему отдает, и никак не мог до конца осознать, что такое владение женщиной. «Ты знаешь, — сказала она, — я думаю о нашей близости. Ты старше меня на 6 лет, а мне все кажется, что мы одноклассники. Сегодня, когда ты читал своего Гайдна, я окончательно влюбилась в тебя. Я раньше думала только о Ебле и никогда о любви. С тобой все это вместе. Теперь иди к себе, милый, а я буду спать счастливым сном влюбленной дуры. Повременим со скандалами». Он долго еще бродил по опустевшим аллеям и несколько раз наталкивался на шмыгающих повсюду ежей. «Что будет дальше?» — думал он. «Как все это преодолеть? И имею ли я право все это преодолевать?» Было около 3 часов ночи, когда он поднялся по ступеням крыльца в свое бунгало. На террасе остались бесконечные следы пиршества. Пахло всем, но в основном окурками и паршивым алжирским вином. Боясь разбудить жену, он приоткрыл дверь в комнату. Там горел ночник, но жены там не было. В душевой ни звука. Жена отсутствует. Пошел на соседнюю террасу, к женщинам Эра. Там тоже стояла тишь. В комнате на широкой кровати спали дети Полинка и Дельф. Рядом в кресле смежила очи над книгой теща Ритка. Он вернулся к себе и лег, вернее, опрокинулся спиной на террасный диванчик. И вдруг возликовал всей душой вдогонку межзвездному пролетающему «Любовь! Любовь! Любовь!» 1968. Ночь с 20 на 21 августа. Акция. Пограничный катер «Кречет» с 2 скорострельными пушками медленно приближался к Львиной бухте. В 2 кабельтовых от него мористе двигался однотипный сыч. На Кречете группа захвата сидела на палубе, смолила табак. Старлей Пахом, стоя в рубке, слышал, как матросы переговаривались с нехорошими, прямо скажем, сговенными улыбками. Тема была основная — бабы. «Тут у этих антисоветчиков кадры усаться мало. Надо будет мужиков загнать в трюм, а девок в тронный зал и всех там уебать». Начали ржать и даже катились от смеха по палубе. «Да у нас штыков на этих кадров не хватит. Придется челюсту во внештатном режиме поработать». «Челюст, твой прибор-то тебя не подведет?» Пацаны, а я вчерась на набережной их принцессу, ну,